На третьей остановке выкликнули ее и Оупел, которую пришлось изрядно потрясти, чтобы она, наконец, проснулась. «Где мы?» — спросила она, открывая глаза. «В Лоуэле», — прошептала Эмилина. «Идем скорее». Все остальные выкликнутые девушки стояли уже снаружи. «Быстрее!» — говорила Эмилина. «Ты как себя чувствуешь? Все в порядке?» «Да», — ответила Оупел. «Я просто заспалась». Эмилина помогла ей встать на ноги, и, взяв сундучки, они выбрались из фургона. Ярко светила луна, и в свете ее лучей Эмилина увидела под ногами кирпичную мостовую. Впереди тянулось длинное трехэтажное кирпичное здание. На самом деле это был не один дом, а ряд сплошной застройки. В конце виднелся просвет, а дальше, под прямым углом, стояла шестиэтажная, тоже кирпичная, громада, смотревшаяся очень внушительно. Это была одна из фабрик корпорации «Саммер». Повернув голову, Эммелина увидела за фургоном еще один ряд строений из кирпича. Казалось, весь мир вокруг был кирпичным. Дверь дома, перед которым остановился фургон, стремительно распахнулась, и на пороге возникло диковинное создание. Женщина колоссального роста и необъятной толщины, с густой гривой черных, кое-где тронутых сединой волос, уложенных волнами над головой и падавших потом каскадом на грудь и на плечи. На женщине было платье, казавшееся сшитым из лоскутных одеял. Поверх него наброшена пурпурно-огненная клетчатая шаль. Никогда в жизни Эммелина не видела таких ярких тканей. Подняв лампу, женщина пристально оглядела девушек. Под ее взглядом Эммелина вздрогнула. Видевшие, казалось, насквозь блестящие черные глаза, огнем горевшие щеки и острый подбородок делали женщину очень похожей на ведьму. «Ну-ка, покажи, Баркер, каких негодниц ты мне привез!» — пробасила она трубным с хрипотцой голосом, как ножом, резанувшим полумрак ночи. Она говорила с сильным акцентом, и поначалу понимать ее было так же трудно, как и Флорину. «Ну, зачем так, миссис Басс?» — примиряюще произнес мистер Баркер. «Все будет отлично. Я вас четырех замечательных девушек». «Вы всегда так говорите. Дайте-ка мне самой посмотреть. Пусть встанут поближе». Эммелина шагнула вместе со всеми, смутно сознавая, что Оупел осталась стоять где-то сзади. «Ближе!» — скомандовала миссис Басс, глядя в упор на Эммелину. «Имя?» «Эммелина Мошер». «Вот как! Ну, это товар для витрины, а, Баркер?» И миссис Басс подмигнула. «Как странно! Ведь женщине неприлично подмигивать!» — пронеслось в голове Эммелины. «Родственники хотели устроить ее у миссис Торнтон, но у Эпплтона как раз нет вакансий». «Это счастье для тебя, малышка!» — провозгласила миссис Басс. «Обеды, которые ставит на стол старушенция Бидди Торнтон, это, ха, что-то неописуемое! Сдается мне, она силком держит девушек у себя в пансионе. По доброй воле у нее никто бы не остался». Эммелина так напрягалась, пытаясь понять миссис Басс, так изумлялась звучанию слов, которые ей с трудом удавалось узнать, так долго осознавала, что значит «объеды», «держит» и «волье», так отвлекалась на раскатистый лающий «рррр», что не смогла уловить саркастический смысл высказывания миссис Басс. В надежде на помощь она посмотрела на мистера Баркера, но тот уже занят был представлением Мэйми Уоррен,